Глава 7. Электрические сны. Кейко видела сон. Долгий, бесконечный сон, который, казалось, будет длиться целую жизнь. Но потом глаза открылись, и Кейко увидела странных незнакомых людей. Да и глаза открыл кто-то другой. Не Кейко. Открыл глаза Кейко. Затем закрыл. И снова открыл. Веки не подчинялись ей. Все тело не подчинялось. Она была пленником своей биологической оболочки. Как это случилось? Воспоминания путаются. Жизнь в Токио, пара неудачных романов, несколько случайных связей на одну ночь, политика. Какого черта она думает о политике? Технократы стремятся к абсолютной власти, к тоталитаризму, как это случилось в северных странах. Но в северных странах партии корпократов практически отсутствуют. Фабрики и заводы принадлежат тоталитарным технократам. Заполонивший мир концерн «Синергия» с трудом пробивается со своим товаром лишь в верхние эшелоны власти. Кейко слышала об этом от одного из любовников, который работал в международной коррекционной тюрьме класса «Тектоники» на территории Севера. Да, Север всегда заявлял, что открыт для международных отношений, но дальше международных тюрем состав переговоров не шел. Бывшего охранника звали Энджи. И слушать его истории было куда интереснее, чем заниматься с ним нейронным сексом. О простом сексе он не заговаривал, предпочитая посещать публичные места, где его обслуживали биороботы, выпущенные концерном «Синергия». Кейко не возражала, особенно если учесть странные, почти извращенные наклонности, которые проявлял Энджи во время нейронных сеансов. Пусть лучше это будут биосинтетические машины. О том, что Кейко является членом радикальной партии технологических нигилистов, Энджи не знал, считая их встречу в нейронной сети случайностью. Никто не принуждал Кейко к этой связи, ей просто хотелось узнать о жизни в северных странах, где технократия мутировала в нечто тоталитарно-ретроградное. Люди называли своих правителей отцами. Правитель страны носил гордый номер один. Далее номера располагались между второстепенными отцами технократических центров. Для них была зарезервирована первая сотня. Далее использовались буквенные обозначения. Так, например, отец самого главного технократического центра носил номер 2, а подотчетные ему отцы индексировались как 2А, 2Б, 2В. Ниже на политической лестнице стояли отцы с индексом 2А1, которые подчинялись отцу 2А, а им уже подчинялись отцы 2А2, 2А3, 2Б1, 2В1. Кейко знала, что когда-то у людей Севера были имена, но потом с приходом тоталитарной технократии люди стали индексироваться согласно правительственной лестнице. Энджи говорил, что его коллегами были 2N4A567 и 2A1A1484. Впрочем, последний убеждал Энджи, что попал в тектонику 18 за проступок. Себя он предпочитал называть последней цифрой. Также Север не вел контроль за рождаемостью, упразднив разрешительные родовые сертификаты и не пускал на внутренний рынок иностранцев, если, конечно, они не хотели стать частью тоталитарной технократии. Последнее озвучивалось как шутка. Север не использовал синергиков. Все работы выполнялись людьми. Все проекты лично утверждались отцами. Все отцы лично отчитывались главному отцу, отцу-основателю. Наличие аристократической элиты допускалось, но служило скорее формой контроля и стимулирования, чем произвольно существующим пластом населения. Культура и образование были подчинены целям тоталитарной технократии. Инакомыслие, согласно официальным заявлениям, отсутствовало. Партия была единой, народ был един. Отец-основатель избирается на всю жизнь. Мощь Севера растет. Народ Севера гордится своей мощью. Образование штампует единомыслие. Каждый человек индексирован, каждый служит машине технократии. «Ноги моей больше там не будет», — говорит Энджи, и Кейко приходится согласиться. Поэтому она и стала членом радикальной партии технологических нигилистов. Человек не машина, человек — это личность. Если бы Север не запретил синергиков, то, согласно их политике, отцом-основателем давно должна была стать машина. «Если бы ты жила на Севере, то тебя давно бы уже отправили на коррекцию личности», говорит Энджи. «И меня, и каждого из нас. Не потому, что мы думаем иначе. Хватило бы наших имен. Потому что система не смогла бы проиндексировать нас, а значит мы — это ошибка. Нужно исправлять». Еще одним любовником Кейко был токийский силовик по имени Энди Гонда, который занимался изъятием изображения сбоившихся энергиков. Технологический инквизитор. С ним Кейко не нужно было притворяться. Они встречались, разговаривали о политике, занимались сексом и снова разговаривали о политике. Он не верил в тоталитарную технократию Севера, как и не верил в тоталитарную корпократию заокеанских стран. «А если тебе прикажут забрать вместо синергика человека?» – спрашивает Кейка. «При чем здесь люди?» Гондо между делом заказывает второе блюдо. Встреча с ним – это всегда хороший обед, достойный вечер и только потом постель. «Мы работаем на технократов. Наш отдел создан, чтобы контролировать корпократов. А все то, что вы в своей радикальной партии вбили себе в голову – чушь полная». «Зачем же тогда вы сотрудничаете с нами?» «Вы находите нам свихнувшихся синергиков». Гондо примирительно улыбается. Кейка не спорит. С силовиками спорить вообще невозможно. Наверное, виной всему коррекционная терапия, которой они подвергаются каждый год. Интересно, Гондо хоть замечает все свои странности? Например, когда они занимаются сексом, он хочет видеть слезы Кейка. Нет, секс у них самый обыкновенный, можно сказать, скучный, но вот если Кейка не пустит слезу, то ничего не получится. Понимает ли он, что это ненормально? Или коррекционная терапия стерла ему эту часть сознания? Ответа нет. Кейка хотела встретиться с кем-то другим из группы техноинквизиторов, чтобы проверить, все они странные или только ее любовник. Но не придумала, как это сделать втайне от Гондо. Да потом еще начались эти бесконечные суды, пытавшиеся наложить запрет на нейронные реконструкции, которые Кейка делала для технологических нигилистов. Первый процесс взволновал Кейка, но потом их стало так много, что она не успевала следить за ними. Правда, процессы ТН всегда выигрывали. Адвокаты были дорогими и квалифицированными. Кейка слышала, что деньги в партию поступают от агентов Севера, которые готовы спонсировать всех, кто выступает против корпократии. «Но если все сделать правильно, — говорит один из лидеров ТН по имени Кэтсу, — если выбрать нужные реконструкции, то спонсором могут стать и заокеанские корпократы, всегда готовые раскошелиться в своей борьбе с технократами». Потом Кэтсу начал встречаться с девушкой из клана Гакуда, и ее отец, Аябун клана, заставил его убраться из города. Никто не знал, куда подался Кэтсу. Его политическая хитрость не помогла. Якудзе было плевать на все эти уловки. Другие члены партии лишь удивились, почему Кэтсу еще жив, почему не лишился конечностей. Да, всем было плевать на Кэтсу. Всем было плевать на ТН, даже внутри самой ТН. Кейка поняла это, когда подхватила вирусную инфекцию и лежала одна в квартире больше месяца. Из партии ей позвонили лишь дважды, и оба раза это были вопросы о нейронных реконструкциях. «Я сейчас не могу даже с кровати встать», — говорит Кейка. «Очень жаль», — говорят члены партии ТН. О здоровье и лечении никто не спрашивает. Подобный подход и к личным связям. Но зарплата поступает исправно. Многие приходят в партию исключительно ради зарплаты. Да что там партия, приходят в политику. Спонсоров много, привилегий много. Корпоративные квартиры и автотранспорт. Главное – зацепиться за новую работу, засветить свое имя. Потом, если выгонят из одной партии, всегда можно будет податься в другую. Истинных патриотов крайне мало. Кейка не знает ни одного. Каждая идея изучается под микроскопом, оценивается с экономической стороны и возможности развития. Политика вообще похожа на проституцию. Пара старых сутенеров набирает молодых и перспективных. Потом нужно влиться в коллектив, принять правила, адаптироваться, снять сливки и либо уйти, либо открыть собственный публичный дом. По-настоящему полезных членов партии мало. В основном людей набирают для численности. Чем больше членов, тем выше благотворительные сборы. Политика – это в первую очередь бизнес. Кейка понимает, что далека от официальных видений партии технологических нигилистов. Но ее нейронные реконструкции, по крайней мере, приносят пользу, в отличие от деятельности других коллег, которым платят, кажется, только лишь за присутствие и положительную идентификацию социального статуса, причем чем выше статус, тем выше зарплата. Интегрированные в последних классах школы жидкие чипы говорят о человеке лучше тысячи слов. Кейка знала одного мужчину, идентификационный чип которого дал сбой, удалив информацию, но общество повело себя так, словно стерлись не только данные чипа, но и вся жизнь бедолаги. Иногда куратор отдела пропаганды технологических нигилистов поднимает на собраниях вопросы расширения. Новые кабинеты, новые рабочие места. Кто-то поднимает вопрос о возможности удаленного найма. Люди могут работать на партию посредством нейронной сети. Председатель взвешивает возможность повысить численность сбора. «Как ты думаешь, это возможно организовать?» – спрашивает он Кейка. «Откуда мне знать? Я ведь занимаюсь нейронными реконструкциями», – говорит она. Председатель хмурится. Кейка не знает почему, но глядя на него, она спрашивает себя. «Интересно, а как ведет себя он, когда занимается сексом? Может быть, тоже плачет? или смеется. Нет, ничего личного. Кейко не думает о том, что когда-нибудь окажется в постели председателя отдела пропаганды. Просто иногда так проще идентифицировать человека. И почему, интересно, это не включают в идентификационный модуль социального статуса? Спрашивает она нейронного издателя по имени Сунан. Он думает об этом пару долгих секунд, напоминая ей председателя их отдела пропаганды, который взвешивает возможность увеличить сборы. «Хочешь попробовать создать нейронную реконструкцию об этом?» – спрашивает Сунан. Теперь думает Кейко. Думает о жидких чипах в крови человека, собирающих информацию о долгих бессонных ночах, пропитавшихся мускусным запахом маленькой смерти. Десятков маленьких смертей. Что если идентификация человека начнет включать все эти данные? В постелях, клубах, на лестничных клетках или в офисе. Быстро, спешно, чувственно и неторопливо. Мужчина и женщины, женщина и женщины, мужчины и мужчины, в объятиях друг друга, с поцелуями или без. «Нет, не думаю, я не хочу создавать об этом нейронную реконструкцию», — говорит Кейко. Сунан снова замирает на минуту. Весь этот разговор вообще начинает напоминать Кейко какой-то затянувшийся вечер о любви. Вопрос, пауза, ответ, пауза. Перевести дыхание, выкурить сигарету. «Давай еще раз». Маленькая смерть на горизонте, но с каждым разом горизонт все дальше и дальше. «Последний суд был нечто», — говорит нейронный издатель. Он не видел нейронную реконструкцию Кейко, из-за которой начался процесс, но шумиха ему понравилась. «Чем ты занималась до того, как присоединилась к партии ТН?» – спрашивает Сунан. И тут же, не успевает Кейко открыть рот, спрашивает, сколько ей лет. «Ты попадаешь под поколение нанобит?» «Сомневаюсь, что в Токио вообще было поколение нанобит», – говорит Кейко, пытается высказаться о подростках заокеанских стран. «А ты можешь писать нейронные реконструкции на двухуровневом языке сознания?» Обрывает ее на полуслове Сунан. «Могу», — говорит Кейко и думает, что такие, как Сунан, наверное, никогда не плачут в постели и не хотят видеть чужих слез. Они смеются, хохочут до слез. До слез, чтоб им пусто было. Сунан оставляет визитку и говорит на прощание, что сейчас его агентство реализует новую программу. «Двухуровневый язык сознания может создать новый пласт молодежи». Улыбается он. «Можно взорвать нейронную сеть». Кейко смотрит, как он уходит, не понимая, зачем вообще согласилась на эту встречу. Она мнет в ладони визитку Сунана и выбрасывает на тротуар. Камера фиксирует правонарушение. Штрафы за мусор выписываются мгновенно. Жидкий чип активируется. Идентификация социального статуса ползет вниз, но после всех выигранных дорогостоящими адвокатами судов можно всю жизнь гадить на улицах. Не убудет. Правда, все эти достижения могут рухнуть, стоит проиграть хоть одно дело. Временное счастье, временная беспечность. Кейко возвращается в свою просторную корпоративную квартиру. За все платят спонсоры. Нейронная сеть – одна из самых быстрых в Токио. Фильтр на рекламу, фильтр на пропаганду, фильтр на входящие сообщения. В директории личная жизнь – послания от Гонда и Эйнджи. Один хочет слез, другой – нереальных поз в сети. В директории работа – новая тема для нейронной модуляции. Директория друзья не просматривалась больше месяца. Кейко не знает всех этих людей, которые клянутся, что знают ее. Знают, потому что они говорят в новостях. Так что директория друзья – это почти что папка спама, которую не хочется очищать, чтобы не видеть в графе «друзья» гордый ноль. Друзья должны быть. Кейко просматривает директорию заказы. Крошечное агентство из района Кота собрало все, что смогло найти в сети о тюрьмах Севера. Эйнджи говорит, что Тектоника 18 работает лишь для отвода глаз, а в действительности Север содержит еще полсотни коррекционных тюрем, где людям стирают личность за инакомыслие. Вернее, вообще за любое мышление. Синергиков нет, поэтому нужны рабочие руки, чтобы поддерживать аристократический класс. Люди без приставки «отец» вообще не должны думать о том, о чем им не говорят отцы. Как отцы не должны думать о том, о чем им не говорит их главный отец-основатель. Каждый заботится о каждом. Каждый работает на систему. Система работает на технологический прогресс. Прогресс работает на себя. Прогресс ради прогресса. Человек отдыхает. Личность не имеет права гордиться личными достижениями. Личность должна гордиться достижениями системы. Отец-основатель называет это прогрессом человечества. Победа над слабостями. Победа над корпорациями. Достижение во имя прогресса. Прогресс во имя достижений. Кейко пытается узнать образование отца-основателя. Разве меритократия не подразумевает власть достойных? Но образование отца-основателя покрыто тайной. Он словно машина, которую изначально создали для этой должности. Все это новая тема для нейронной реконструкции Кейко. Темы, предлагаемые председателем отдела пропаганды ТН, она никогда не просматривает. Председатели менялись за последние 3 года 9 раз. О том, чтобы сменить реконструктора, за последние 3 года вопрос не поднимался. «Зима в Токио». Рабочее название новой нейронной реконструкции Кейко. От идеи использовать вместо «зимы» слово «север» она отказалась из политических соображений. «Север» — их главный спонсор. Но «север» не хочет огласки, поэтому «север» в реконструкции им не понравится. То, что будет внутри, они все равно не поймут. А если и поймут, то не смогут объяснить отцам по работе с агентами. А если и смогут, то это не поймут отцы первой сотни идентификации. А если и смогут, то все закончится на отце-основателе, без которого никто ничего не делает. Он как главный процессор. Отключи его, и система не будет работать. А отец-основатель понятия не имеет о том, что происходит в Токио. Сарафанное радио даст сбой. Суть потеряется на промежуточных стадиях. Сохранится только название «Зима в Токио». И инвестиции продолжатся, возможно, станут более щедрыми. Инвестиции, оплаченные жителями Севера, личностями без личности. И прогресс продолжит свой рост, свои достижения. Кейко настраивает нейронный модулятор, подключается к реконструкции жителей Севера. Мужчины, женщины, дети, рост, лица, одежда, запахи. В модуляцию врезается вызов от Энджи. «Давай повеселимся», — предлагает он. «Я работаю», — говорит Кейко. «Работаешь одна?» «Работаю над Севером». «Я знаю много о Севере». «Я знаю, что ты знаешь». «Так мы повеселимся?» Кейк обрывает входящее соединение. Директория «Друзья» на глазах пополняется новой дюжиной посланий. Можно отправить директорию «Личная жизнь» к черту и окунуться с головой в директорию «Друзья». Кейк думает об этом пару долгих секунд. По-настоящему думает. Есть призрак уверенности поступить именно так. Но уверенность тает. Принять наностимуляторы, выйти на балкон, смотреть, как внизу бурлит ночная жизнь, и скромно мечтать сделать себе нейронную татуировку любви, которую можно будет активировать по желанию. Может быть, тогда ночи с Гондо или нейронные сеансы с Энджи перестанут быть маленькой смертью, гонкой за этим коротким удовольствием и последующим разочарованием. Кейко нравится думать об этом во время судебных заседаний. Она уже выбрала место, где можно будет расположить рисунок розы, выбрала агентство, которое кажется чистым и по-настоящему профессиональным, выбрала марку жидкого модуля для имплантации. Осталось лишь встретить человека, ради которого хотелось бы активировать модуль и сойти с ума, наделав глупостей. «Давай лучше я возьму тебя на задержание синергика», — предлагает Гондо. Процесс кажется идиотизмом, как транспортировка и последующая утилизация. Синтетическая плоть пахнет миндалем и резиной. Центр переработки завален конечностями и внутренностями синергиков. Заместителя главы центра зовут Джиро, и он в открытую пытается ухаживать за Кейко. Гондо не возражает, а что касается Кейко, то ей плевать. За годы, проведенные в политике, она привыкла и не к такому. Экскурсия начинается с согласованием документов о неразглашении увиденного и затягивается в долгую прелюдию свидания, на которое рассчитывает Джиро. Кейко не знает, нравится ей Джиро или нет, но она понимает, что ей не нравится то, что она видит на фабрике. Особенно крюки, на которых транспортируют по цехам распотрошенные тела синергиков. Синтетика, составляющая более 80% синергиков, тщательно перерабатывается, чтобы стать новыми запчастями для новых синергиков. Для биочастей предназначена печь. «Биоматериал проще вырастить, чем переработать», — говорит Джиро. «Это значит, что людям можно бояться фабрик по переработке неугодных?» — спрашивает Кейко. Джиро смеется, считая это хорошей шуткой. Гондо молчит. Кейко заставляет себя улыбаться, подыгрывая заместителю главы центра, спрашивает о биоэлектронных мозгах. «А что не так с мозгами?» — удивляется Джиро. «Как вы поступаете с личностью синергика?» «С личностью?» — он улыбается, считая это очередной шуткой. Вся эта фабрика напоминает Кейко коррекционные тюрьмы Севера, наличие которых скрывается от остального мира. Сначала они будут смеяться над наличием сознания у синергиков, затем решат, что люди низших пластов общества не имеют достаточно полномочий и генетических предрасположенностей для самостоятельного мышления. Нечто подобное происходит на Севере. Нечто подобное происходит и за океаном. И неважно, кто стоит у руля, главное, что правители всегда стремятся к абсолютной власти, к абсолютному тоталитаризму. «Я вижу, вы заинтересовались», — заходит издалека Джиро, пытаясь назначить Кейко свидание. Также издалека она жалуется на незаконченную нейронную модуляцию, которую ей нужно сдать на работе. «Может быть, тогда на следующей неделе?» — спрашивает Джиро. «Может быть», — соглашается Кейко. После экскурсии она просит Гондо отвезти ее в отдел ТН. Он спрашивает о Джиро. «Ничего серьезного», — заверяет его Кейко. Просто вежливость. Гонда кивает. Кейко прощается с ним, слушая бесконечные напоминания о подписанных документах, о неразглашении увиденного. «Никакой политики», — обещает Кейко. В отделе связи она узнает адреса радикальных представителей ТН. Связь ведется через независимый сервер. Нейронное соединение далеко от совершенства, но зато его невозможно проследить. Кейко не собирается принимать участие в экстремистских выползках радикалов. Она хочет лишь обсудить существование фабрики утилизации с людьми, для которых это действительно имеет значение. Они не зарабатывают на этом деньги и не делают себе карьеру. Да, большая часть из них страдает паранойей, но это лучше, чем разговаривать с официальными представителями. Тем более, что параноика не так сложно отличить от нормального человека. Достаточно задать пару стандартных вопросов. Спустя 2 часа безуспешных попыток найти здорового радикала, Кейко начинает чувствовать параноиком себя. Параноик, который ищет других параноиков. Это еще хуже, чем покупать духи. Чем больше ты нюхаешь, тем меньше видишь разницу. Кейко возвращается домой, принимает львиную дозу наностимуляторов, обещающих глубокий сон, и ложится спать. Сон действительно оказывается глубоким. Настолько глубоким, что Кейко еще долго будет думать, что спит. Но причиной станут не стимуляторы сна. Ее арестуют утром по обвинению в разглашении запрещенной информации. Арестуют и всех радикалов, с которыми она вступала в контакт, обвинив в поджоге фабрики утилизации. Огонь вспыхнет в складских помещениях. Пострадает один охранник. Он появится на заключительном слушании. Кейко признают виновной и приговорят к коррекционной процедуре. Остальных радикалов отпустят, не сумев доказать их связь с партией технологических нигилистов. Суд будет не первым в жизни Кейко, но проиграет процесс она впервые. Реальность действительно станет сном. Его глубокой, затянувшейся фазой. Особенно приговор. «Вы понимаете, что все это дело – одна сплошная фальсификация?» – спросит судью Кейко. «Если вы действительно невиновны, то вам можно не опасаться коррекции», – скажет судья. Пресса окрестит процесс охотой на ведьм, однако уровень доверия избирателей к партии технологических нигилистов резко упадет. На заключительном слушании зал будет заполнен под завязку. Причем большую часть составят представители партии ТН. Кейко попытается отыскать среди пестрого множества лиц силовика по имени Гонда. Своего любовника, который несомненно принял участие во всей этой постановке, но он появится позже, когда Кейко будет готовиться к транспортировке в Тектонику. «Мог хотя бы предупредить», — скажет ему Кейко. «Найди меня, когда вернешься», — скажет он. «Ты хоть понимаешь, что такое корректировка?» — вспыхнет Кейко, но тут же заставит себя собраться. «Они удалят мне часть воспоминаний. Надеюсь, больше из них будут о тебе, а лучше все». Спустя 6 дней ее поместят в коррекционную камеру. Система подменит последние воспоминания. Реальность оборвется, позволив системе коррекции взять верх над личностью. Ее тело поместят рядом с террористами и убийцами. «Мы встретим тебя в реабилитационном центре», – постарается Кейко запомнить слова главы партии ТН, но система уничтожит и этот осколок реальности. Цикл за циклом коррекция будет проводить Кейко через исправительные программы, взвешивая и оценивая изменения личности, оставляя те, что посчитает приемлемыми, и стирая неудовлетворяющие систему. Ее заставят поверить в жизнь, в реальность коррекционной иллюзии, направленной на признание своей неправоты и отказ от прежней преступной деятельности. Вот только Кейко не совершала ничего преступного, если, конечно, не считать приема наностимуляторов, купленных в обход медицинских центров, до поиска информации в сети для нейронных реконструкций, в обход установленных правительством социальных фильтров. Но за это не подвергают коррекции. Раньше не подвергали. В другой жизни. В другой реальности. Кейко не знала, сколько всего ей пришлось пройти коррекционных циклов. Не помнила она вначале и о самой коррекции. Было лишь пробуждение, понимание своего «я» и осознание, что тело не принадлежит ей. Кто-то управляет им. Кто-то открывает и закрывает глаза, говорит, двигается. Кто-то чувствует за нее. Все воспоминания призрачные, затертые, словно смотришь на свою жизнь через мутное стекло. Коррекционных блоков нет. В голове 10 реальностей, 1 до судебного процесса и 2 после. Кейко помнит процесс, помнит дорогу в Тектонику и помнит, что суда не было, один из циклов коррекции. Система заставила ее прожить жизнь домохозяйки, политика, нейронного реконструктора, матери многодетной семьи. Система искала оптимальный вариант для исправления, но что-то пошло не так. Кейко видит доктора Накамуру и центр реабилитации Тектоника, слышит его голос. Он смотрит ей в глаза, но называет именем своей дочери. Где-то грохочут выстрелы. «Либо что-то не так, либо это очередной коррекционный цикл», — думает Кейко, хотя в последнее верится с трудом. «Все будет хорошо», — говорит доктор Накамура. Он гладит рукой ее волосы, Кейко видит, что гладит, но не чувствует этих прикосновений. Доктор накачивает себя наностимуляторами. Кейко знает дозировку, потому что когда-то сама пользовалась такими. Доза, принятая доктором, может оживить и слона. Но доктор бледен, дело не во сне и не в усталости. Доктор умирает. Он ранен, но пытается успокоить свою дочь. Дочь в теле Кейко. Дочь, которая говорит как ребенок. Накамура называет ее по имени. «Юмико, моя Юмико». В его глазах столько любви. Кейко и не помнит, когда на нее так смотрели. Может быть, когда-то в детстве, но она уже забыла об этом. Все забывают этот взгляд. Взгляд родителей на ребенка. Родители и те забывают. И не нужно никакой коррекции. Сама жизнь корректирует личность, осушает чувства. Доктор говорит дочери о том, что им нужно расстаться. Что ей придется пожить с его сестрой и ее детьми. «Не хочу к ее детям», – капризничает девочка, не понимая, что отец умирает. «Мальчишки вредные, они не нравятся мне». Кейко чувствует переживание ребенка, который занял ее тело, но еще не понял этого. Для девочки это игра, именно так сказал дочери Накамура. «Ты ведь хотела стать взрослой?» Кейко хочет зажмуриться, забыться, но не может. Она пленник в своем теле. Гондо рассказывал ей о проекте «Население 2», когда сознание человека извлекали из умирающего тела и хранили в специальной капсуле. Учредители проекта обещали, что когда-нибудь создадут специальную нейронную сеть, где смогут жить эти сознания, но в действительности все надеялись, что для извлеченных сознаний сумеют приспособить биоэлектронный мозг синергиков. Технократы приняли специальный закон, запрещающий исследования в этой области, но на черном рынке были предложения. В основном предлагали купить свои тела отчаявшиеся бедняки. Технократы постановили, что личность с перенесенным сознанием подлежит глубокой коррекции, стиранию, но Гондо говорил, что спрос и предложения все равно были. Все это Кейко помнит словно сон. А может быть, эта часть и была сном, все путается. Реальность закончилась почти сразу после суда. Но Кейко кажется, что она прожила лишнюю сотню лет, устав от жизней. У нее были дети и внуки, у нее были мужья и любовники. Кажется, в одной из жизней ее любовницей была женщина. И все это так же реально, как то, что было до суда, только не затуманено временем. Пара случайных пуль пробивают стену. Кейко слышит их свист, звон разбившихся стекол. «Папа, мне страшно!» – говорит она. Нет, не она. Говорит Юмико ее губами, языком, голосовыми связками. «Все будет хорошо», – обещает доктор Накамура. «Скоро все это закончится». «Он украл мое тело», – думает Кейко. «Он украл мою жизнь». Она хочет закричать об этом, но не может. Хочет отключиться, пережить потрясение и потерять сознание, но не может. Это ад. Нет, это хуже, чем ад. Взрыв пугает дочь доктора. Девочка поворачивается, смотрит на брешь в стене, из которой выбираются девушка и обнаженный по пояс с залитой кровью якудза. Их преследует начальник тектоники Раф Ведимос. Кейко узнает его. Якудза бьет Ведимоса по голове. Ведимос отключается. Доктор Накамура просит якудзу не стрелять. «Нет, это точно ад. Мой собственный ад», — думает Кейко. Доктор держится какое-то время, затем падает в лужу собственной крови. Наностимуляторы продолжают вытягивать из его тела жизненные силы, но результата нет. Он умер. Его дочь рыдает над телом отца, роняет на лицо Накамуры слезы, принадлежащие Кейко. Девушка, которая пришла с якудзой, обнимает дочь доктора, обнимает Кейко, но она, кажется, понимает, что происходит. «Мне бы тоже не помешало понять», — думает Кейко. «Нужно уходить», — говорит якудза. Он называет свою девушку Шайори. Она называет его Симьязой. «Нет, я никуда не пойду», — плачет Юмико, когда Шайори пытается поднять ее на ноги. Симьяза вызывает лифт. Двигатели гудят, кабина ползет вниз. Юмико плачет. Тихо, снова и снова смахивая со щек слезы. Охранные системы в коридоре активируются. Семья застреляет. Вспышка. Дым поднимается к потолку. Искры сыплются на пол. Пара силовиков преграждает путь к выходу. Семья расправляется с ними голыми руками. Двери на улицу. Яркий свет слепит глаза. Бег до автомобильной стоянки. Крохотная спортивная машина Шайори. Тесное заднее сиденье. Свист и запах горелой резины. Скорость бешеная, но Шайори уверенно справляется с управлением. Крыша машины опущена. «Ты можешь показать, где твой дом?» – спрашивает Шайори, обращаясь к Кейко. Нет, обращаясь к Юмико в теле Кейко. Девочка кивает. Они мчатся в направлении крохотного города. Узкие улицы, частные дома, силиконовые деревья. Пёс Синергик бросается под колеса. Машину заносит, Шаира избегает столкновения. «С таким вождением она могла бы участвовать в профессиональных гоночных соревнованиях», думает Кейка, а Юмико в ее теле уже вытягивает руку, указывая на сплющенный, словно прижатый низким небом к земле, дом. Шаира лихо сворачивает на подъездную дорожку. Скрип резины и тормозов. На крыльцо выскакивает растрепанная, напуганная женщина. «Тетя Марико!» – кричит Кейка, вернее девочка в ее теле. Тетя Марико не узнает ее. Ну, конечно, не узнает, ведь племянница совсем не похожа на племянницу. Затем тетя Марико видит татуированный, обнаженный, залитый кровью торс якудзы по имени Семьяза. «Я вызываю силовиков!» – говорит она и пятится в дом. Шаюри выскакивает из машины. Двигается она так же лихо, как и водит. Шаюри хватает испуганную женщину за руку и говорит, что на Тектонику было совершено нападение. Начальник тюрьмы Раф Ведимас во время боевых действий случайно застрелил дочь Накамуры. Но доктор перенес сознание Юмико в тело женщины, проходившей коррекцию. И теперь... Шаюри оборачивается и указывает пальцем на Кейка. «Тетя Марико!» – скулит девочка в теле взрослой женщины. Шаюри спешно объясняет растрепанной, напуганной женщине, что ей нужно собрать вещи и уехать. Нужно спрятать Юмико, потому что если Ведимас узнает о том, что дочь доктора жива, то он найдет и убьет девочку. «Почему убьет?» – спрашивает Марико. «Потому что она свидетель. Свидетель своего собственного убийства», – говорит Шаюри. Все это выглядит непостижимым для растрепанной женщины. Она качает головой и снова пятится в дом. «У меня 6 детей», – говорит Марико. «Это ваша племянница». Шаюри указывает рукой на Кейка. «Мне детей нужно кормить», — говорит Марико. «Ее убьют, если вы не сбежите». Дверь закрывается. «Я вызываю силовиков», — кричит уже из дома Марико. Юмико плачет, чувствует себя преданной. Странно, но эти чувства проникают и в Кейка, в ее сознание. Боль, отчаяние, одиночество. «У детей такие яркие, чистые чувства», — думает Кейка. Шаюри возвращается в машину, говорит, что не может бросить девочку. Якудза молчит. Шаюри разувается и показывает ему нейронную татуировку любви на ступне. Такую же когда-то Кейка хотела сделать себе. «Не знаю как, но иногда она активируется сама по себе», — говорит Шаюри. «Мастер предупреждал, что такое может случиться, если интегрировать модуль в ступню, но только так я могла спрятать ее от отца». Якудза молчит. «Ты ведь знаешь моего отца», — начинает плакать Шаюри. «Он отрубал мне кисти рук за каждый проступок». «Он отрубит тебе голову, если сможет вернуть», — хмуро говорит Якудза. «А если оставить Юмико здесь, то Ведимас найдет и убьет ее. Считай, что это мы убьем ее. Ты когда-нибудь убивал детей?» Пауза. «Ты когда-нибудь убивал детей?» — кричит Шаюри. «Нет», — говорит Якудза. Шаюри облегченно вздыхает. «Я убивал многих родителей», — говорит Якудза. «Это было до коррекции. Теперь ты другой». «Я Якудза. Убийца». «Ты никого не убил после коррекции. Мог убить, но не убил. Я видела это. Система изменила тебя». Они спорят еще несколько минут. Кейка слушает их, но паника утихает. Ее паника. «Это не ад. Нет, это всего лишь коррекция». Кейка не сомневается в этом. Вероятно, система использует какую-то новую программу. Система, которая считает ее террористом и хочет показать ценность человеческой жизни. А вот только она и так ценит человеческую жизнь. Но если коррекция хочет исправить ее таким образом, то пусть исправляет то, что исправлять не нужно. Главное – выбраться из Тектоники. Кейка пытается представить, что в действительности она лежит в капсуле сектора коррекции. Все это в ее голове. Все это нереально. Но главное – не сопротивляться. Пусть вымышленный мир проникнет в нее. Бояться нечего, потому что менять в ней нечего. Суд ошибся. Весь процесс был сплошной ошибкой. Единственным нарушением Кейка было то, что она никогда по-настоящему не нарушала закон. Ее судили за ее порядочность, судили за ее правильность, за принципиальность, за сопереживание. Да, там, на фабрике переработки, она сопереживала синергикам, и она никогда бы не стала поджигать фабрику, но ее осудили за ее чувства. Так что будущее уже здесь. Технологические инквизиторы избавляются не только от неугодных синергиков, но и от людей, проявляющих слабости в виде сопереживания. «А что, если система коррекции хочет выжечь во мне эти чувства?» — думает Кейка, вспоминая все те курсы коррекции, которые уже были. «Что если, чем больше я пытаюсь завести семью, любить детей и внуков, тем критичнее становится коэффициент моего исправления? Что если система хочет, чтобы я не исправилась, а перестала чувствовать и сопереживать? И то, что происходит сейчас вокруг, создано для того, чтобы научить меня быть сдержанной, контролировать себя». Кейко еще думает об этом, а крохотная машина Шайори уже несется прочь из города. За рулем сидит якудза по имени Семьяза, потому что активированная нейронная татуировка любви Шайори забрала у нее слишком много жизненных сил. Шайори устала и хочет спать. Юмико плачет и вспоминает отца. Глаза Шайори закрываются. Якудза сосредоточен на дороге. «Хочу к папе! Хочу к папе! Хочу к папе!» Цепляется к нему девочка в теле Кейко, но бывший убийца умеет контролировать свои чувства. К тому же он ждет преследования. За ними гонятся люди из клана, к которому принадлежит Шайори. Никогда прежде Кейко не встречалась с убийцами из клана Якудза, и сейчас ей кажется, что система коррекции создала Семьязу каким-то неправильным, неестественным. Такими же неправильными кажутся и слезы Юмико. «Дети так не плачут», — говорит себе Кейко, убеждая не переживать за ребенка. Раздражает лишь мигание глаз. Веки опускаются, темнота. Веки открываются, мир вернулся. Вот только когда ты сам это делаешь, все выглядит естественно, а когда это делает кто-то другой, словно занавес, который поднимается и опускается по своей собственной прихоти, в то время как спектакль на сцене продолжается. «Очень странная коррекция», — думает Кейко, когда Юмико, устав от слез, начинает засыпать. Глаза закрыты, как будто кто-то выключил свет. Слышно лишь, как свистит ветер. «И что теперь?» — спрашивает себя Кейко. «Коррекция закончилась?» Она ждет перемены, втайне надеется, что сейчас откроет глаза и почувствует, что тело принадлежит ей, подчиняется ей, а свист ветра. Это может оказаться шум реабилитационных машин, которые восстанавливают после коррекции ее тела. Именно этого ждет Кейко, но ничего не происходит. Просто шум ветра и дороги. «Может быть, система хочет заставить меня побыть наедине с собой, своими мыслями?» – думает Кейко. Или же система хочет, чтобы я стала такой, как исправившийся Якудза, а его девушка Шайори создана для того, чтобы показать абсурдность чувств и эмоций. Догадка выглядит весьма обоснованной, особенно когда Семьяза заезжает на заправку заполнить баки сжатым охлажденным воздухом. Он уходит купить одежду, а Шайори, у которой снова непроизвольно активировалась нейронная татуировка любви, кокетничает с молодым парнем, заправляющим их автомобиль. Вернее, не кокетничает, а фактически виснет на нем. Парень смущен и все время косится на проснувшуюся Юмико. Правда, для него это не ребенок, а взрослая женщина, а Шайори... Шайори нравится ему, но она пугает его, особенно ее напор. Она гладит его волосы, вдыхает его запах. Она любит его, она хочет его. Здесь и сейчас, пока работает модуль любви в ее ступне. Шайори склоняется к парню и что-то шепчет ему на ухо. Он косится в сторону окон магазина, из которых за ними наблюдает низкорослая невзрачная девушка в одежде продавца. «Не будь трусом», — говорит Шайори. «Сегодня умер папа, и он никогда не был трусом», — говорит Юмико. «В него выстрелили, и было много крови. В меня тоже стреляли. Мне было больно, но папа спас меня». Парень на заправке смущен, особенно детской интонацией взрослой женщины. Шайори пытается свести все в шутку, но очарование момента рухнуло. К тому же возвращается Семьяза. Он купил рубашку и брюки, переоделся в туалете, но рубашка еще расстегнута, и парень-заправщик видит покрытый нейронными татуировками крепкий торс убийцы. «О, не бойся его», — говорит Шайори. «Он недавно прошел курс коррекции и не может никого убить. Только покалечить. Но ведь это того стоит». Она вскрикивает, потому что Семьяза силой сажает ее в машину. Ревности нет. Он все понимает. Машина срывается с места. Снова свистит ветер. «Да, иногда чувство это действительно плохо», — думает Кейко. Юмико снова начинает плакать. Тихо, беззвучно. Она грызет губу и сдирает зубами кожу до крови. Шайори спит. Юмико трогает Якудзу за плечо и спрашивает, почему тетя Марико испугалась. «Папа сказал, что я теперь стала взрослой», — говорит девочка. «Тетя Марико не хочет видеть меня взрослой?» И Якудза молчит. «Может быть, если бы мы сказали ей, что я не могу вернуться в свое старое тело, она бы приняла меня?» – спрашивает Юмико, разглядывая свои новые руки. «Я стала очень взрослой, почти такой же, как тетя Марико». «Твой отец спас тебя», – говорит Шайори. Она проснулась, нейронная татуировка любви деактивирована. «Мой отец умер, да?» – спрашивает Юмико. «Совсем умер?» Шайори смотрит девочке в глаза и осторожно кивает. Юмико тяжело вздыхает и снова начинает тихо плакать. «Мы позаботимся о тебе», — обещает Шайори. Ее нейронная татуировка деактивирована, но в голосе звучат забота и нежность. «Не самая удачная коррекция», — думает Кейко, потому что сейчас проявление чувств выглядит обоснованным и разумным. «Мы ведь позаботимся?» — спрашивает Шайори бывшего якудзу. «В Токио есть тех-инженер, который кое-что должен мне», — говорит он. И хочешь сказать, что мы оставим ее незнакомому человеку? Отправленный за тобой Якудза еще жив. Он не остановится, и я не смогу остановить его после коррекции. Этой девочке небезопасно с нами, к тому же... Семья заповорачивается и смотрит Шаюри в глаза, продолжая гнать по скоростному шоссе. Думаю, он сможет исправить твою нейронную татуировку любви. Я могу это контролировать. Нет, не можешь. Могу. Шаюри краснеет, понимая, что семья заправ, но признаться не может. Кика думает, что тоже, наверное, не призналась бы. Как-то это унизительно, особенно если вспомнить то, что было на заправке. Одно дело абсолютная любовь к ребенку, а другое дело, когда... Хотя нет, абсолютная любовь к ребенку тоже ненормально. Думает Кейка. Абсолютная любовь вообще больше похожа на безумие. В ней уже нет ничего от любви. Это как занятие спортом с использованием наностимуляторов. Как нейронные наркотики. Как... Юмико снова засыпает, убаюканная дорогой и шумом ветра. Мир погружается в темноту. Кейка пытается заснуть вместе с девочкой, но сон в этом состоянии кажется невозможным. Она обречена бодрствовать. Обречена находиться в сознании. Лишь одно успокаивает. Все это нереально. Ведь нереально? Кейка пытается вспомнить предыдущие циклы коррекции. Сколько их уже было? В одном она уверена, когда все закончится, она не сможет быть прежней. Все эти циклы коррекции забрали у нее беспечность. Больше нет чувства, что все впереди. В сознании поселился червь времени, прожитых жизней. И пусть она помнит о прожитых циклах только сейчас, а когда все закончится, эти воспоминания удалят у нее из головы, червь останется. Хотя сейчас Кейка была уже готова на десяток таких червей, только бы выбраться из этой иллюзии, где собственное тело превратилось в тюрьму, надзирателем в которой был ребенок. Не самый плохой ребенок, возможно, будь у Кейка дети, она бы хотела, чтобы они были похожи на Юмико, но... Но собственные дети ведь не забирают у тебя тело, не обездвиживают тебя. Или же здесь тоже какая-то аллегория? Думает Кейка. Шум дороги, свист ветра, сны Юмико, ссоры семья за Ишайори, остановки на заправках и в отелях. Аллегория может быть скрыта во всем. Это ведь коррекция моего сознания. Думает Кейка. Теперь она ищет подтекст во всем. Прислушивается к каждому слову. Кем может оказаться убийца, преследующий семья за Ишайори? Из разговоров она поняла, что его послал отец Шайори, отрубавший ей кисти рук за каждый проступок. Теперь он собирается отрубить ей голову. Но сначала убийца должен был вернуть девушку в родной клан. «А какое значение имеет клан для меня?» – думает Кейка, когда они останавливаются на ночь в небольшом частном отеле. Юмико спит, а Кейка слушает разговор бывшего Якудзы и дочери главы клана Гакуда. «Эти убийцы, которых послал за нами мой отец, они так же хороши, как когда-то был ты?» – спрашивает Шайори. «Лучше», – говорит Семьяза. «Лучше, потому что ты прошел коррекцию?» «Нет, у них выше уровень Бусидо». Но они выглядят моложе тебя, почти мальчишки. Некоторых убийц тренируют для одного дела. Они продолжают совершенствовать навыки, в то время как другие выполняют поручения клана. Они молчат какое-то время, потом Шаюри просит рассказать о том, какими были коррекции Семьязы. «Я помню только последнюю», — говорит он. «Тогда расскажи о последней. Что она изменила в тебе?» «Не думаю, что коррекция что-то изменила во мне». «Но система ведь признала тебя безопасным для общества. К тому же ты не можешь больше убивать». «Моя неспособность убивать – это блок, а не исправление. Надеюсь, Текмастер сможет снять его». «А я нет. Не хочу, чтобы ты забирал жизни». «Когда-то тебя это не остановило, чтобы подойти ко мне». «Когда-то я не знала, что брошу ради тебя свой клан». «Может быть, это намек на то, что я должна уйти из партии технологических нигилистов?» Думает Кейка, слушая, как семья заобъясняет Шаюри, что если они хотят уцелеть, то ему нужны прежние навыки. Шаюри говорит, что для того, чтобы уцелеть, не обязательно забирать жизни. «Мы можем просто сбежать». «Клан Гакуда не оставит нас». «И что ты предлагаешь? Убить всех?» «Ты переживаешь за отца?» «Я переживаю за нас!» Вспыхнувшая размолвка затягивается. Они говорят на пониженных тонах, чтобы не разбудить Юмико. «Кто проектирует все эти реконструкции?» Думает Кейка, отдавая должное сложной конструкции диалогов, особенно если учесть, что каждый из них предназначен для нее, для исправления. «Интересно, когда я выйду из тектоники, у меня будет шанс подать заявку в Центр реконструкции коррекционных программ для заключенных?» Идея нравится Кейка. Идея позволяет мечтать и строить планы. А когда у тебя нет собственного тела, нет собственной жизни, мечты – это единственное, что остается. Особенно, когда начинается ночь, и все засыпают. Все, кроме тебя. Спит даже твое тело. Но не твой разум. Интересно, если интегрировать модуль любви в ступню, он действительно может дать сбой? Думает Кейко. Ситуация кажется забавной, но только если твой парень не якудза, а отец не глава клана Гакуда, который за каждую случайную связь отрубает тебе кисти рук. Интересно, а можно ли отрубить искусственную кисть? Кейко вспоминает руки Шаири. Если не считать белых полосок шрамов в местах интеграции искусственной плоти вживую, то различий почти нет. А если бы мне отрубали часть тела за каждый проступок? Думает она. Наверное, нужно было бы предупредить, чтобы начинали с пальцев. Иначе очень скоро отрубать было бы нечего. Веселый настрой сменяется грустью. В темноте и тишине вообще сложно веселиться. В голову лезут мысли о том, что случится, когда нейронная татуировка Шаиры непроизвольно активируется в следующий раз. Как поведет себя Семьяза, если она зайдет слишком далеко? Какой бы коррекции ни подверглась его личность, он все равно остался мужчиной, якудзой, хищником. Страх окажется праведческим, потому что уже на следующий день Шаюри отсечет себе искусственный палец, прося прощения у Семьязы. Детали останутся за ширмой для Юмико, но Кейко будет достаточно увидеть замотанный нанопластырем обрубок мизинца. Да, кисть Шаюри, конечно, давно не настоящая, но имплантат передает боль. Сам отрезанный мизинец лежит весь вечер на столе, завернутый в носовой платок. «А что это?» – спрашивает Юмико, когда ее укладывают спать. Семья замолчит. Шаюри улыбается девочке. Кейко думает, что они ведут себя точно так же, как ее родители, когда один из них уличал другого в неверности. «Ну какое-то значение имеет для меня», – теряется она в догадках. «Что хочет показать мне коррекция? Научить терпимости? Но я терпима. Показать, что нейронные татуировки могут обратиться в бедствие? Но я никогда не делала татуировок». Они въезжают в Токио, встречаются с тек-инженером, а Кейко все еще пытается понять, в чем суть всех этих аллюзий и реминисценций. Но сути нет, смысла нет, коррекции нет. Это жизнь, реальность.